А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.